Видение показывало его энергию, как черную. Значит, я был прав. Весь этот сброд – маги пустоты, и я знаю, как ломать их стержни. Потянулся за крупинкой его энергии и попытался смахнуть с ней оболочку, дабы начать качать. Но, на удивление, ничего не получилось. Как будто я ничего и не делал, а обруч на шее, тем временем начал греться. Все мои попытки убить его прямо здесь, не увенчались успехом. Сложилось впечатление, словно я не мог колдовать, а Орлов тем временем лишь посмеивался, глядя на мои попытки. «Что, не получается?» — улыбнулся он. «Ты смотри, попытаешься ветра свои поднять еще пару раз, и обруч сожжет твою глотку». Замечание было услышано и тут же проанализировано. «Черт, к такому я не был готов. Артефакт вечного узника», — продолжал он петушиться, — «занятная вещь. Вроде бы обычный обруч, а колдовать в нем нельзя». Далее последовал удар, весьма неожиданный, если честно. При его сгорбленной спине прямой выпад пяткой в лицо был весьма резким. Так что, товарищ у нас со своими особенностями, видимо. А вот суть допроса нет, он мало спрашивал. Он наслаждался ударами. А трость, которую ему подали в проеме двери, была весьма любопытной. Тоже, как показала практика, артефакт. Одного касания было достаточно, чтобы мое тело проткнули миллиарды иголок, по ощущениям, отчего кричал так, как никогда в жизни не кричал. Это было убийственно больно, и каждый толчок отдавался пятном перед глазами. Где убийца богов, а Воронцов? Ответа не было. После очередная череда жестких выпадов его ног, а затем и трости. «Я тебя спрашиваю, мразь, где мое кольцо?» «Не знаю», — зашипел я. «Откуда я знаю про твое сраное кольцо? Еще скажи, удар пришелся в живот, что в сейфе его не было. Он был пуст», — соврал я. «Но, как оказалось, он уже знал, что я взял это кольцо. Пытки, которыми он наградил Катю Муза, выбили из нее всю правду. И умрешь ты, пойдет по цепочке остальная группа. Я знаю имена всех и знаю, где они живут». Что я должен был на это ответить? Умолять этого не делать? Конечно, нет. Но и кольцо я не мог вернуть. Вопрос насчет его драгоценного артефакта он задал еще раза 3-4, но ничего вразумительного не услышал. У меня не было готового ответа. Попытался сменить тему вопросом, мол, для чего оно ему, но вопросы задавал здесь только он. Раза 3 мне прилетело в подбородок. Кажется, даже я остался без двух зубов. Что-то сплюнул на пол, твердое, по крайней мере, часть тишины и спокойствия, где мое тело самостоятельно заживало, вновь было прервано шумом двери. Витя, удивившись моей способности восстанавливаться, сначала было попытался расспросить, как это у меня выходит, если мана заперта и колдовать я не могу, а следом продолжил свои пытки. Да, было больно, чудовищно больно, но в порывах собственной ярости этого урода я весьма много почерпнул информации. Это было словно в кино, где злодеи перед убийством главного героя раскрывают все свои карты. Только это было наяву. Он действительно гордился своими решениями, действиями и сволочными поступками. Я многое подчеркнул и на многие вопросы себе ответил. Например, я знал и без него, что это он спалил резиденцию Быкова. А вот суть ее была иной. Поездка в Финляндию была по заказу Орлова, и Быков просто его кинул на какие-то предметы. Зная суть проблемы, с которой вояка столкнулся, я понимал, почему он не пошел дальше, а вернулся лишь содержимостью, за что и поплатился всей своей организацией. А еще, я представлял, что такое Орлов, и оставалось только гадать, насколько более могущественный тот самый Кирилл. Хотя по факту, без своих артефактов и особого предмета убеждения, о котором обмолвился мой истязатель, в момент, когда у меня хрустнули ребра, он ничто. Само ожерелье убеждения, о котором он сказал, оказалось весьма действенной вещью. При своем навыке он мог договориться с любым человеком, что и стало для меня ответом, откуда у него столько людей, денег и как это они взяли целое здание себе в аренду. Как оказалось, и копейки не заплатили мэру. Любопытно было кое-что другое, как остальные маги под действием этого артефакта не понимают, что творят. Неужели настолько сильная вещь? Жаль только, закончил он свою фразу, что на тебя не действует. И на эту, Крафтс, он плюнул на пол. Что с ней? Спросил я, разлепив глаза. Где она? Не волнуйся, я красавец не убиваю, хохотнул он. Разберусь, как она противодействует моему ожерелью, и заберу в свой гарем. Такая красивая наложница мне нужна. Из меня полился поток словесного дерьма, которым я просто утопил этого ублюдка. Только итог был один. Он лишь смеялся и сильно, весьма сильно, лупил меня своей тростью. Из череды следующих откровений стало известно еще кое-что. Кирилл Патриархович придет в Петербург не за тем, чтобы вернуть власть, а чтобы окончательно истребить общество и ворона. Власть – дело Орлова. Чего он, как он сам и говорил, и так получит. А Кирилл лишь уберет основных противников. Старик даже не понимает, как на руку мне сыграет вся его зачистка. А дальше – Скандинавия. На слове «Скандинавия» я отключился. Шок полностью вытеснил желание бодрствовать. Монотонное постукивание пальца по лбу вывело меня из сна. Если чернота и была сном, глаза еле-еле разлипались, боль после последнего удара трости, казалось, лишь чуть-чуть отпустила мой организм. На фоне непонятной фигуры рядом со мной, мысли были соответствующие. Резко дернулся, рыкнув. «Тише, Дим», — послышался голос Юры, — «я воды тебе принес». Прозрение пришло не сразу, но глоток свежей воды, пожалуй, помог. Стало чуть легче. Глядя на юное воплощение моего лучшего друга, я прохрипел: «Ты чего тут делаешь?» «Помощь пришел». «Увы, раньше не мог». «Уходи. Не дай бог, кто-то увидит тебя здесь». Юра, точнее, Алексей Вольфович, улыбнулся, мотнул башкой и протянул мне что-то в ладони. «Выпей, когда я уйду. Это спасет тебя от всего». Я не стал спрашивать, что именно он мне предложил. Точнее, я не сразу понял, что-то таблетка. А вот уже на сопутствующий вопрос получил вразумительный ответ, а также план побега. Юра знал о моей способности к перерождению. Его интересовало, нужны ли для этого какие-либо условия. Тело там, жертва или что-то еще. Поясняя особенность, он лишь шире и шире раскрывал глаза от удивления. Несколько раз сказал на молодежном сленге слово «имба», чего я не понял, а затем сказал: «Я приставлю к твоей двери охранника. Действие таблетки, 2 минуты, и ты труп». «Жертвой другого», прошептал я. «Не волнуйся, маргинал тот еще. Рано или поздно прибьет кто-нибудь из местных за его нездоровые желания. Я предупрежу его, что, если ты начнешь кричать, чтобы он дал тебе воды. Когда поймешь, что отрубаешься, значит, до остановки сердца останется 10-20 секунд». А также он сказал, где находится Наташа. Увы, из-за обилия охраны возле ее комнаты, Юра не сможет ее вытащить. Так что, действовать придется самому. Но я должен понимать, что Орлова нужно уничтожить. «Понимаю», — сухо ответил я, — «сделаю». «Дим, а дальше? Что будет дальше?» «Знаешь, я не стал на это ничего отвечать, лишь попросил, чтобы он убирался как можно дальше, потому что я вернусь, и здесь начнется ад». Улыбка лучшего друга лишь приободрила меня. Таблетка перекочевала в мою ладонь, а следом захлопнулась дверь. Голоса извне я не слышал, так что оставалось лишь надеяться, что охранник действительно выполнит просьбу Вольфовича. Замер, облокотившись на холодную, каменную стену, глядя на розовенькую конфетку на раскрытой ладони. Съесть ее было равносильно самоубийству. Принять это было слишком тяжело, даже будучи в такой ситуации, но это нужно было сделать. «Нужно», – прошипел я, но перед тем, как поглотить отраву, постарался вызвать в мозгу хоть кого-то из трех богов. Увы, ответа не было, точнее, обратной связи. Меня-то, скорее всего, они слышали, но я не мог услышать ответа из-за этого треклятого обруча. Таблетка противно застряла в горле. Сухость во рту была слишком пустынной. Слюну сообразить было не из чего. Глазами стал искать хоть что-то, чтобы вызвало рецептор слюноотделения, и ничего, кроме гнилой соломы, я не увидел. К черту, напихал полный рот этой дряни, стараясь переживать все. Получилось. Слюна пошла, а вместе с ней, спустя пару секунд, таблетка, застрявшая в глотке, провалилась в желудок. Первые ощущения были пустыми. Ни дискомфорта, ни какой-то боли, ничего. А спустя минуту, жжение, которое начало распространяться из желудка по всему организму, вызвало приступ агонии, а не сна, о котором говорил Юра. И боль была равносильна той, которую я испытывал от касания артефакта. Крик был невольным, а вслед за ним заскрипела дверь. Охранник выполнил просьбу Юры, только я не умирал. Ой, икнул, и тут же отрубился. Видеть себя со стороны было чем-то диким. Не первый раз, но все же. Я стоял за спиной светлокожего мужчины, в какой-то странной шапке-маске. При его одеянии в однотонный, черный костюм, который больше походил на военную форму, можно было смело сказать, наемник, стоит ли таких жалеть? Моя рука прошла почти сразу сквозь его тело, сжимая сердце. Он и вскрикнуть не успел, когда астральная проекция меня забрала его жизнь без доли сожалений. Но появившаяся из тела зеленая дымка так и манила меня: забери, используй. Нет, пролетело в голове, мне нужно переродиться в другом месте. Не здесь, нельзя возвращаться в тело. Шаги, которые послышались в коридоре, принадлежали еще одному охраннику. Убил его, чтобы тот не поднял шумиху, и сделал это красиво. Его тело закрыло дверь с обратной стороны. Следующим шагом была темнота, из которой я, захлебываясь, вынырнул. Визг Лены и последующая пощечина была заслуженной. Но то ли мое выражение лица, то ли сам факт моего появления не дал ей больше заниматься рукоприкладством. Спокойно перевалился через бортик, упал на мокрый кафель и прошипел: одежду, быстро. Евгений Михайлович, выслушивая все с открытым ртом, не мог найти правильных слов, чтобы мне ответить. Узнавая все новые и новые факты об Орлове и грязи, которая творится вокруг, он лишь прошептал: Юра все отчистит. Но на это я плевал. Приказ вызова такси Лена выполнила сразу, наслушалась моих историй и, кажется, не то чтобы не имела возможности возмутиться, просто не хотела. Понимала всю тщетность события и происходящего. В глотку влил 3 чашки кофе, пока старик добросовестно подливал туда коньяк, выслушал столько же нотаций насчет того, что мне стоит делать, и даже один раз выругался. Он требовал, чтобы я взял туда своих людей. Я же понимал, что нельзя еще кого-то подставить. Муза и так умерла. Других, увы, я не мог терять. А вот Марта, которая тут же появилась, как только я ее позвал, казалось, была шокирована происходящим. Точнее, не происходящим, а человеком в лице Орлова, а также его методами. С учетом того, кем она являлась, ее реакция удивила. Все же, вампир, самое черное существо на свете, если верить легендам моего мира, а она же искренне негодовала, как живой человек мог так контролировать других. Ему нет места среди живых, закончила она мои рассуждения, в тебе полно сил, чтобы пойти туда и сделать все в одиночку. Но, пойми, Дим, тебе придется пойти на многое и показать себя, точнее, тебя. Закончил, теперь я за нее, не бойся. Меня не пугает твоя сила, и пренебрегать ею я не буду. Разнесу всех к чертовой матери. Тебе придется пить врагов, Дима. Марта облокотилась на столешницу, глядя на меня, чтобы использовать навык снова и снова. И чем больше ты это будешь делать, тем сильнее будет жажда. Плевать, это ты только сейчас так говоришь. О чем-то еще поговорить с ней не совсем удалось. Перебил настрой на беседу телефонный звонок, на который тут же среагировал старик. По мере того, как ему что-то говорили в динамик, он то и дело покачивал головой, изредка поворачиваясь к нам. Увы, кто там был и что хотели, он не ответил. Начал собираться, при этом что-то яростно выговаривая Лене. Слушать и выяснять не стал. Мне нужно было вызволить Наташу и, наконец, покончить с этим Орловым. Убьешь его, и останется лишь проблема твоего общества и ворона, Дима. Голос Марты раздался совсем рядом. Оглянулся, действительно, забыл ее позвать обратно в ее мир. Эту ошибку ту же секунду исправил. Глава 24. Возвращаться на место, где сам же и умер, было чем-то странным. Нет, я не переживал, не думал о чем-то плохом. Мысли были достаточно спокойными, а настрой боевой. Таксист между делом поинтересовался, для чего мне в такое время нужно ехать в министерство, но ответ был сопутствующим. Не ваше дело. Мужик недовольно буркнул о том, что нынче аристократы уж слишком дерзкие на язык, но больше ничего не спрашивал. Спокойно довез меня в место будущей бойни, недовольно буркнул, чтобы я дома так громко дверью хлопал и укатил по своим делам. Я же 5 минут стоял неподвижно, присматриваясь к пятерке вооруженных людей у калитки в 10 метрах от меня. Они, тем временем, делали то же самое. Не факт, конечно, что поняли, кто перед ними, все же я был в костюме, но как только я сделал первый шаг вперед, заметно напряглись. Пожалуй, мне стоило взять с собой шапку или переодеться в балахон, чтобы скрыть лицо капюшоном, но сейчас было не до этого. Приближаясь к ним, уже продумывал будущий план, вспоминая, по каким коридорам и где я проходил, чтобы оказаться в клетке, но как только послышалось «стоять», все мысли улетучились. Сменил взор, глянул на людей, среди которых был только один маг, и как раз, пустоты, и одной мыслью, тут же убил троих, высосал всю энергию подчистую, сжирая их возможность на существование. Души забирать не стал, врагом будет много, как я думал. Четвертый человек успел вскинуть винтовку, но нажать на курок, увы, для него, не получилось. Ветер выбил винтовку из рук, а следом, землю из-под его ног. Швыряя человека в мага, я чуть ускорился, контролируя потоки маны черного мага, не позволяя ему колдовать, и в следующую секунду, допил жизнь внутри солдата, а зубами, вцепился в глотку удивленного последователя пустоты. Вкус был отвратительным, но эффект должным. Что-то внутри напитывало меня как никогда раньше, но души, все же, я собрал, в кольцо, правда, а там уже разберусь, даже если они попадут в батареи Варны, думаю, есть шанс, чтобы затем их упаковать в коробки и использовать для новых роботов, все-таки потенциал нужно было наращивать, как и производство, на пороге здания когтем из кольца, точнее, двумя, подаренными вороном, убил мага огня, сначала, правда, задумался, что не случайная ли жертва, но разве будет в обители выродка гулять левые люди? Нет, нет, ответил вслух сам себе и двинулся дальше. Двери открылись без труда, и никого в холле так и не встретил. Шел медленно, внимательно все рассматривая, не обращая внимания лишь на одно, на оформление. Не то время, чтобы радоваться мелочам интерьера. На этаж поднялся также, без сопротивления, а вот у перехода в подвальные помещения наткнулся на интересную дверь. Я не выключал в мозгу видение энергии, дабы заблаговременно предвидеть противников. Остановившись около двери в небольшое помещение, я углядел больше 7 магов пустоты, которые, как мне казалось, спали. Дверь со скрипом, еле слышным, отворилась, и меня встретил дружный храп. Убивать спящих – это скотство, как по мне, но выбора другого не было. Затратить меньше сил на бойню – было в приоритете, ведь кто знает, что выкинет этот Орлов в очередной раз. Когти работали как нужно, били точно в нужное место на шее и моментально убивали человека. Последний враг, правда, открыл глаза перед тем, как керамбит коготь коснулся его сонной артерии, даже успел открыть рот, но на этом все. Спи, враг, прошипел я, оборачиваясь к уже холодным постелям. Собрать души или не собрать, время было, а потратить лишнюю минуту, чтобы собрать зеленоватую дымку, требовало нутро. Не знаю, правда, почему. На выходе из комнаты послышалась Марта, но приглушенно. Богиня понимала, что мне нужно было сосредоточиться. Только вот ее вопрос показался мне странным. Ее интересовало, что я испытал в моменте, когда находился в комнате полной крови. Проявилась ли жажда и чем это все закончилось? «Я же не лезу в твои глаза и голову, чтобы не мешать», — объяснила она, — когда я сказал, сама могла посмотреть. Пожалуй, ее сосредоточенности нужно было быть благодарным, как и вниманию. Но я пошел дальше, до перехода добрался без проблем, хотя пришлось вернуться, ибо комната с наемниками была чуть дальше спуска, а вот там меня заметили раньше, чем планировалось. На мое счастье, в коридоре первого этажа, к которому я пробрался через переход второго, меня заметила парочка магов, а не стрелков. Поэтому, когда их боевые заклинания вылетели с пальцев, шума не было, а солдаты бы нашумели выстрелами. Но и среагировать я не успевал, чтобы сжечь или сожрать ману в навыке. Зато замедлилось время. Марта сообщила о количестве ее навыка в размере 5 штук и порекомендовала использовать это замедление с умом, чтобы набрать силу. К ближайшему, к себе, магу, метнулся в ту же секунду, обошел струю огня, в которой чувствовалась непосильная энергия, а значит, враг был минимум 4 уровня, и за серию коротких ударов умертвил его. Правда, он еще этого не знает. А вот ко второму магу огня, навык которого был воистину великолепен, очевидно, сильнее прошлого по уровню, я шел осторожно. Нет, не растягивал время, а думал, как поступить. Хотя, это были только сомнения. Интересно, каково это быть выпитым в одну секунду? Когда мои зубы погрузились в шею и сделали глотков 10, время вернулось на круги своя. Оба навыка растаяли в воздухе, так как потеряли отклик и направление от магов-владельцев. Тело первого рухнуло в ту же секунду, оставляя под собой лужу, а второй еще успел некоторое время пожить. Упал на пол с глазами, полного ужаса. На его устах замерзло последнее слово «не человек». Пришлось немного поплутать. Было крайне неудобно пробираться через узкие переходы, ссылаясь только на память, которая меня все же подвела. Из врагов встретил лишь с десяток солдат, которых тихо убил, высасывая энергию, а также, когда вернулся и понял, где пропустил поворот, умертвил еще одну комнату со спящими наемниками. И только сейчас мою голову посетила мысль, что если кто-то из местных придет извне, то поднимет шумиху, обнаружив гору мертвецов. Поэтому нужно было торопиться. Удача, все же, странная штука, правда? Когда моя нога ступила на каменный пол подвала, где через длинный коридор виднелось два силуэта возле лежащего тела, я ускорился, понимая, что сейчас будет, ведь труп лежал, подпирая дверь моей камеры. Мои движения по коридору остались незамеченными, как и смерть ближайшего ко мне наемника. Опустошил мигом, а второго, схватив за глотку, со всей силы впечатал в стену. Отрубился он сразу, из-за удара затылком об камень. Прибрал за собой добротно. Все тела поместил в камеру, а выжившего, который по воле случая был слабым магом, заковал в цепи, на которых раньше сам сидел. Немного некомфортно было находиться здесь, смотреть на то место, где меня избивали и где я умер. Но это лишь внутреннее переживание. Я же живой, как-никак ведь, да. Привести в чувство мага пустоты оказалось тем еще геморроем. Он априори не поддавался на удары. Оставив его наедине с телами, ушел обратно, где вычислил помещение охраны, которое, на мое счастье, пустовало. А значит, в ближайшее время врага со спины не будет. Порылся в скромной комнатушке, нарыл нашатырный спирт, пачку сигарет и фляжку с отвратительным пойлом. Когда высунул морду из комнаты, увидел, как с другого конца коридора кто-то идет. Меня заметили, но не напряглись. Что делать? На таком расстоянии я не видел его силу и не мог понять, маг он или нет. Воспользоваться эффектом неожиданности, но решил иначе. Еще раз высунулся и махнул рукой, мол, иди сюда. Человек ускорился, проходя мимо моей бывшей камеры, и уже на пороге комнаты, замер, раскрыв рот от удивления. Маг воды первого уровня. Слабоват. Рот закрой и слушай внимательно. Он думал иначе. Нет, не заорал, но навык я сорвал с его пальцев с мгновения ока, а в следующее мгновение, сгреб его в охапку и швырнул в стену, надеясь, что не отрубится, не вырубился. Но на диалог не был настроен. Сложный тип, который до последнего уверовал в силу Вольфовича и пустоты. Пришлось убить, а перед этим потратить 5 минут на допрос. Уж больно несговорчивым оказался. А вот в камеру вернулся в полном комплекте пробуждения. Если нашатырь не поможет, то это пойло в глотку залью. И уже на пороге камеры начались крики. Ну, такая реакция была понятна. Мне бы тоже было неприятно проснуться в окружении мертвых тел. Визги и писки пришлось перебивать оплеухами. Но радовало, что парнишка оказался вполне сговорчивым. Передо мной выстроился, в голове, конечно же, подробный план, как мне попасть на этаж, где охраняли Наташу, а также где прячется этот выродок. Ну, не совсем прячется, где он обитает. Третий этаж, все-таки, это не второй, про который мне говорил Юра. Но как показала практика, ее просто переместили в место, где условия чуть получше. Значит, Орлов пробует новый прием подката. Мол, поиграл в злого полицейского, пора и добрым побыть. Ну и на третьем этаже было гораздо больше народу. И пробраться через гору трупов было бы слишком тяжко. Коридор был весьма широким. Народ слонялся туда-сюда, что затрудняло мне путь. Пришлось вернуться обратно и, несмотря на все отвращения к людям в моей бывшей клетке, переодеться. Костюм черного цвета, армейского типа, сел как влитый. А вот маску-шапку пришлось одеть, несмотря на отвратительный запах. Вот лучше бы Марта сделала не так, чтобы я не чувствовал холода и жары, а чтобы запахи убирал, было бы более продуктивно. Ну, это все лирика. Мое появление, конечно же, не осталось незамеченным, но это были лишь любознательные взгляды. Никто из тех, кого я встречал, пока шел в самую дальнюю комнату, не пытались меня остановить. Ровно до одного момента, из-за спины зазвучал грозный голос: «Боец, стоять!» Я не остановился, делая вид, что обращались не ко мне, но следом, на плечо выгрузилась рука, а далее, весьма сопутствующим жестом, меня развернули. Перед лицом, сука, передо мной стоял тот самый мужик в белом костюме, с уродскими усами и крысиными, глазами-бусинками, который меня и пытался допросить насчет Кати Музы, которую убил Орлов. Его господин, судя по всему, мужик меня рассмотрел со всех сторон, раза два ткнул в грудь и, наконец, заговорил: «Какого черта ты здесь делаешь, а?» «Обход», — протянул я. «Какой нахер обход, Его глаза налились кровью. «У тебя эмблема двойки. Повторяюсь, какого черта ты здесь делаешь?» «Так, меня, это...» Замялся я, Серега попросил. «Какой еще Серега? Твою мать!» Влип так влип, гадая про себя, чем чревато убить их всех, и получится ли после этого выбраться. Я придумывал алиби на ходу. Подумал насчет цифры 2, которая была на самом деле еле заметная, и начал косить под откровенного дурочка. Промямлил, мол, тот хочет собственноручно впихнуть Воронцову в печенку за некое событие с его сыном. И, кажется, угадал точку отправки. Мужик расслабился, понимающе кивнул, но предупредил, мол, чтобы я далеко не совался. Увидит капитан, и голову мне сломает. А затем, ну что такое-то, мне стоило отойти всего на пару шагов в сторону, когда тот меня вновь окликнул и попросил сопроводить его к клетке. «Если это Сережа Петров, то я сам его пытать буду», — злобно прошипел он. Не понимая и не желая понимать сути проблемы, я спокойно согласился, а вот дальше. Стоило только нам спуститься, дойти до камеры и заглянуть в нее, как я, ударом ноги в задницу, затолкнул этого выродка в клетку. Зашел следом и начал лупить его по мордасам. Бил сильно, больно и наверняка. «Узнаешь меня?» Я снял маску с лица, улыбаясь во все 32 зуба, что ты мне так про Катю говорил. Череда ударов в лицо заставила мужика откровенно рыдать. Он боялся меня, он боялся сдохнуть. Мерзкий, отвратительный человек, которому не дано было жить и ходить на этой земле. «Продажная тварь, ответь мне!» Когда он уже не мог встать, я присел рядом на корточки, склонился и схватил его за воротник. «Ты знал, что я не виноват?» Он смотрел на меня глазами, наполненными откровенным ужасом, и ответом был лишь кивок. Следом он умер. Мне бы хотелось, чтобы эта тварь мучилась неделями, собирая собственные кости по кусочкам, но на месть времени не было, нужно было поторапливаться. Вернулся на этаж без приключений, прошел через таких же солдат, как и я, только сделал это, на сей раз, более качественно. Прикрыл рукой эмблему, как бы поправляя форму, и до комнаты Наташи добрел быстро. Увы, дверь не поддавалась, а спустя пару минут, когда я уже был готов просто ее выбить, солдафон, нарисовавшийся за моей спиной, выдал базу. Эта дверь закрыта на ключ, на какой-то специальный, хитрый, и туда ход только Орлову. Я поинтересовался, а почему это, ведь комната принадлежала другому человеку, тот лишь пожал плечами. Мол, хочешь, сам у него спроси. Откуда ты знаешь, что комната была для другого человека? Поинтересовалась Марта, когда я, уже с замирающим сердцем, поднимался на четвертый, последний этаж. Так, мертвец же сам сказал, что ее перевели в лучшие условия. Логично же? Нет, Дим, вообще нелогично. Лестничный проем на четвертый этаж встретил меня своей пустотой и темным коридором. Идя по нему, я сжимался от каждого скрипа паркета под моими ногами. Но никого здесь не было, ни охраны, ни других людей. Все двери, а их было немало, были закрыты, а изнутри не доносилось и шороха. И, где-то на комнате номер 50, я застыл. Дверь не была закрыта, а изнутри доносился свинячий смех, скрипучий голос и, по-моему, женские голоса. Через дверь было крайне сложно уловить энергетические нити, чтобы понять, кто там, поэтому я просто распахнул дверь и шагнул в комнату. Попал в самую обычную спальню. Ну, не совсем обычную, весьма шикарную и с огромной кроватью, под стиль турецкий, без ножек, на одном матрасе. И как раз на этом матрасе восседал полностью голый, пухлый горбун, с уродским выражением лица, с желтыми очками на носу. А по обе стороны от него лежали и хихикали, ну, по-моему, проститутки. Уж явно не благородные девы. «Что пришел?» – недовольно буркнул он. «Я же сказал, никаких обходов. Доложить!» – холодно произнес я. «Срал я на твои доклады, идиот!» – прошипел он, недовольно прикрывая свое достоинство. «Пшел вон!» Я замер, улыбнулся сквозь маску и начал медленно стягивать ее. Как только Орлов увидел мое лицо, было, дернулся в сторону, чтобы ухватиться за трость. Но порыв ветра убрал артефакт подальше. А вот потом, обе проститутки сдохли прямо в постели. Энергия была высосана досуха. Орлов же, медленно соображая и поворачивая голову, то влево, то вправо, не сразу понял, что они мертвы. Заверещал. «Где ключ, ублюдок?» – спросил я, делая первый шаг вперед. Он сжался, попытался кинуть в меня сгусток черной энергии, который тут же растаял в его руке. «Как?» – молча улыбнулся я, и со следующим шагом опустошил его запас маны ровно наполовину, со следующим шагом еще настолько же, оставляя лишь крупицу, чтобы он двигался. «Где ключ от комнаты, где моя Наташа?» — злобно прошипел, присаживаясь на корточки около обессиленного выродка. Он глазами показал на халат, лежащий у окна, и это было последним его движением. Грязно, мерзко, но я позволил себе заломить его голову в сторону и впиться в шею зубами. Но в этот раз испитие было странным. А в момент, когда заговорила Марта, перед глазами построились картины. Сложилось впечатление, словно я смотрел маленькие видеоотрывки из жизни Орлова. А если быть точнее, сегодняшние картинки. Там и я был, и Алексей Вольфович, ныне Юра Прудников. Там был укупник, который кричал Орлову: «Пошел вон, грязное животное». Там была Наташа, которая назвала его выродком, и высокий мужчина, со шляпой на голове и длиннющей бородой. «Господин, у них собрание в 11 вечера», — поклонился как бы я, — «там будут все, кроме Воронцова. За ним я приду после того, как сожгу все дотла». «А как же юноша, Алексей?» «Да он полезен. Он пешка, которая сгорит вместе с остальными магами. Надо будет, завербую новых». Меня выкинуло из этого потока, как только была допита последняя капля. Озираясь по сторонам, выхватил ключ из халата, натянул маску и побежал обратно, гоняя мысли. «Если Юра там сука, его нужно спасти. Место, где собрание, где оно может быть?» Глава 25. Наташа долго не выбиралась из моих объятий. Пожалуй, я до момента, пока не коснулся ее, не верил в то, что могу ее потерять. Мне было крайне тяжело, слишком, и душевно, и физически, но несмотря на все это, я все же смог отняться от любимой, щедро ее поцеловать и, наконец, запереть дверь, ибо дальше нам предстояло выбраться отсюда. Коротко пересказал все, что произошло за последние пару часов. Удивления не было, была лишь гордость и скромное опасение насчет моего последнего испития. Все же, что-то в ней откликается, когда я рядом со мной, и это не только мысли о любви, это ее артефакт внутри, который чувствует неладное. «Не бойся», — прошептал я, вытирая слезы с ее глаз, — «прорвемся. Я не стану тем, что заставит выбраться наружу твою новую силу. Мое обещание было пустым, на самом деле, и моя девушка это прекрасно понимала, но, как говорится, есть события, а есть действительность, которая, увы, была не самой безоблачной. Гадать, как все случится, увы, нельзя было. Факт остается фактом», — прошептала красноволосая, — «тебе нельзя показывать свою силу передо мной. Тога и сестра твоей Марты не очнется, чтобы забрать ее». Это я и без нее знал, но не особо об этом задумывался. А значит, не все так сложно, и выход всегда найдется. Следующим действием была рвота. Наташу вырвало прямо на ковер. Зеленоватое лицо вызывало у меня панику, но затем все закончилось. Неужели этот выродок ее отравил? Но на кой черт? Сменил видение, чтобы попытаться найти хотя бы намек на отклонение организма. Но на удивление, ничего не было, как и отравление. Тогда, что это было? Думай, как выбираться будем. Наташа отошла от меня, прильнула к двери, прислушиваясь. Там много людей. Да я и сам понимал, что через коридор нам не выйти. Метнулся к окну, но там обнаружил решетки. Снести их, скорее всего, бы смог, но это бы вызвало шум, а значит, ненужное внимание. Рисковать здоровьем любимой больше я не хотел, значит, нужно было думать. Вышел в коридор, закрыл за собой дверь, коротко кивнул солдату в такой же форме, как и у меня, и поплелся в сторону подвала, где ранее отдыхал я. Но на мое несчастье там было человек 5, а то и 6, которые о чем-то переговаривались, глядя в клетку. Сука, на выходе тоже люди? Меня заметили почти сразу, заставили остановиться. Но если бы не способность, я был бы мертв. И опять же, ушел бы в ванную к Лене. Первого убил когтем, во второго просто выстрелил, и следом получил пулю в плечо. Рана же не смертельная? Нет, не смертельная, а значит, терпи, казачок. Не без шума, но я задавил их. И на мое счастье, если так можно было сказать про тело охранницы женщины, размерчик был что надо. Со стороны, правда, это выглядело слишком омерзительно, но пришлось раздевать. Кто знал, что так будет? Да, возвращаясь обратно, я молился, чтобы не было больше гостей, и в комнату к Наташе попал уже без происшествий. Передал одежду, подождал, пока она оденется, и вышли уже вдвоем, обходя людей стороной, плавно передвигаясь в сторону лестницы. До свободы оставалось лишь пару шагов. На самом деле, выбраться из министерства оказалось не таким уж и сложным делом, если не учитывать то, что уже на первом этаже пламя, которое выпустила Наташа, начало слишком быстро сжирать стены. Мы не запаривались насчет других, тех, кто еще жив, и для кого пожар окажется неожиданностью, ибо собакам собачья смерть. Но вот найти машину в такое позднее время оказалось слишком непосильной задачей, и, на мое удивление, все то, что было припарковано около здания, не было закрыто, словно в этом мире никогда машины не угоняли. Наташа лишь пожала плечами на мои вопросы. Это было нормой. Нет, конечно, прецеденты были, но это была такая редкость. Именно из-за этого тот самый автомобиль, который должен был убить меня, мы и смогли отследить по номерам. Все машины регистрировались и имели владельца, а я нашел всех владельцев каждой детали. До моего дома долетели быстро. Машину бросили в канаву в километре от дома, и оставшийся путь прошли пешком. Наташа была крайне недовольна моей идеей, но я хотел обезопасить нас от возможного преследования полиции, если от нее хоть что-то останется после смены власти в лице Кирилла. Но вот дверь дома никто не открыл. Стучался долго, очень долго, и если бы не разбудил домохозяйку, то, пожалуй, пришлось бы выбивать окно и пробираться, словно вор-форточник. Первым делом забрался в комнату к старику, точнее, в его кабинет, но, увы, его там не было, как и в спальне. Пришлось разбудить Лену, которая спала крепким сном, а вот от нее узнал то, чего боялся. Старик уехал на сбор центра. Скоро там начнется бойня, точнее, я глянул на часы, вспоминая время, которое говорил Кирилл, и мысленно закричал: уже все началось. Место, Лена, место. Мое озлобленное лицо испугало ее. Понимая, что переборщил, я извинился, и все же узнал, куда мне стоило поехать. Если бы мне сказали, что на Петербург ночью один и тот же таксист, я бы посмеялся в лицо тому человеку, кто бы это сказал. Но по факту, приветливый грузин, который с некоторым удивлением выслушал адрес и тронулся, оказался тем самым, кто меня последнее время и возил по ночам. Мне даже показалось, словно он дежурил в этом районе, но на расспросы он отвечал одинаково: это все судьба. Значит, я человек хороший. С этим нельзя было поспорить. Но спустя каких-то 20 минут бешеной и быстрой езды, мое сердце отказывалось верить в то, что я видел. То самое место с шатрами и заброшенным храмом пылало. Были слышны крики, визги, стрельба, и повсюду лежали тела. Таксист, было, хотел дать заднюю, но я положил руку на коробку передач и сказал: мне туда, спасибо и удачи. Я понимал, что он смотрит мне в спину, боясь уехать, и не стал бы его винить за трусость. Но когда послышался визг мотора, даже не обернулся. Пускай едет, его дома, возможно, ждет семья. Как только моя нога вступила на территорию центра, отовсюду посыпались люди, как одной компании, так и другой. Бандиты вперемешку с солдатами в черном, казалось, только и делали, что вгрызались друг другу в глотку. Это, образно выражаясь, стреляли, били и убивали. Даже в моем случае, время один раз остановилось, пока я шел в главный шатер, который еще не тронул огонь. Самое смешное, что была шальная пуля, выпущенная своим же. Я не стал его убивать и просто ушел с траектории ее движения, отгибая полотно шатра. Внутри, как ни в чем не бывало, сидел Вертихвостиков и Укупник. Ну, как сидел, паковал вещи, словно трусливая шавка. Я не мог позволить ему уйти. «Дима», — он вопросительно посмотрел на меня и заулыбался, — «вот ты-то мне и нужен. Помоги, а?» Я подошел к столу, посмотрел на открытую крышку какого-то небольшого сундука и ногой захлопнул его, прижимая пальцы Аркадия. Маты, шипение и недовольство – это было единственным, чем он наградил меня. А затем он понял, что я не на его стороне. Время замедлилось ровно в тот миг, когда Вертихвостиков выстрелил в меня, почти в упор. Но, увы и ах, для него с переломанными пальцами стрелять было некомфортно, а мое быстрое перемещение не осталось незамеченным. «Увы, Олег», — улыбнулся мужику, — «если бы вы этого не сделали, то были бы живыми. А вот эта тварь», — я махнул рукой в сторону Укупника, — «продала нас всех. И сейчас могла бы уйти, оставив нас на убой». Я больше ничего не успел сказать, а уж тем более среагировать. Шатер словно ветром сдуло. Меня обдало ударной волной и откинуло в сугроб с парой трупов. Спустя пару секунд, когда я выбрался, перед глазами была иная картина. Увидел отца, точнее, то, что когда-то было им. Он стал чуть выше, руки чуть длиннее, а глаза красные-красные, как у той самой одержимой. Вспоминая особенность кольца, я понимал, что могу его спасти, но вот, первой итоговой целью для него был Аркадий Семенович, которого, кричащего от ужаса, он схватил с земли и поднял перед собой. Я не слышал, что он ему говорил, но судя по его бледному лицу, укупник понимал, что сейчас вот-вот умрет. Папаша покойной Маргариты в это время отполз чуть в сторону, выхватил из кармана пистолет и стрелял в спину Юры до тех пор, пока не послышались частые, пустые щелчки, но и отец не упал замертво, а тот надеялся, очень надеялся, только и уйти не смог. В следующую секунду голова укупника упала к моим ногам, когда вертихвостков визжал от боли. Юрий Юрьевич прыгал на нем, ногами, ломая все, что только можно. Это был полный издец, ужас, я бы сказал, полное безумие. Но любое безумие имеет свойство кончаться. Когда на горизонте появились новые фигуры, я выбрался из снега, с некоторым внутренним ужасом, обходя голову Аркадия Семеновича. А когда я заметил Алексея, точнее, Юру, сердце в пятки провалилось. С каким-то причудливым клинком он бежал в спину моему названному отцу. Его глаза пылали делом, и рот так и не закрылся, когда одним движением руки Юрий вырвал ему сердце. Я только и смог, что кричать, когда обращенное ко мне лицо отца говорило о моей смерти. «Это мы еще посмотрим», – прошептал я, увиливая в сторону от выпада Юры. Его скорость была запредельной, но время не замерло, значит, атака не была смертельной. Обилие событий всего нескольких часов оставило во мне след. Я был сосредоточен и быстр, понимая, что каждая секунда может все перевернуть. И если бы я не был внимателен, то Михалыч, который замер у дерева с поднятым перед собой револьвером, был бы мертв. Юрий сменил цель преследования, и вместо того, чтобы прыгать в меня, он ринулся в сторону старика, сбивая того с ног. Если бы не моя реакция, на одного мертвого родственника стало бы больше. Отпинывая отца от деда, я лишь мимолетно осмотрел того, подхватил из снега револьвер и ринулся по лесу за одержимым, в голове молясь, только бы дед ничего себе не сломал. Бежали мы долго, очень долго, даже не знаю, насколько сильно отдалились от лагеря, когда Юрий Юрьевич замер около большого камня и резко развернулся, словно это он меня заманил, а не я его загнал. Дальше он просто напал, неожиданно, как я считал, резко дернулся в сторону и прыжком влетел в мое тело. Смертельной раны не было, если не считать глубокой раны, поэтому и навык не сработал, но стараясь не активировать его, воспользовался ветром, которым тут же откинул папашку в камень, но, увы, не оглушил. Самое печальное, что было при моем падении, это то, что я потерял пистолет, а без него Юру было не убить. Все тщетные попытки найти его увенчались одним итогом, ударом в спину. Вытянулся на снегу, зашипел и тут же встал, спасая голову от кулака. Сменил видение, но, кроме красной, ослепляющей энергии, ничего не увидел. Невозможно было ее схватить, как это было с Миланой, уже, рабыней Марты. Поэтому, пытался говорить с ним, увиливая от атак, подкидывая его ветром, то и дело, копаясь в снегу вокруг нас. Поднимал комки магии, тут же, швырял их в лицо горе отцу, надеясь, что в комке будет пистолет. Но нет, 3, а то и 4 минуты. Мы просто носились по одному и тому же месту, ровно до тех пор, пока не наткнулся, наконец, на эту чертову пушку. И уж только после этого, игра набрала новые обороты. Спрятал пистолет в кольцо, достал свой, и раз 5-6, выстрелили Юре в лицо. Это его не остановило. Стрелял еще и еще, пока патроны не закончились. Конечным этапом был сильный удар в корпус, от которого папашка влетел в камень и его оглушило. Ненадолго, правда, но это сработало. Юрий Юрьевич встал, отряхнулся, в его глазах появилось прояснение, но лишь мимолетное. Но больше он не нападал. Он пытался говорить, честно пытался, но каждая подобная попытка заканчивалась только рыком. Не было ни единого слова. Я не мог понять, что он хотел. Попросить прощения или попросить помощи. Но в следующую секунду время остановилось. Юра при этом стоял на месте, и я не понимал, в чем дело. Ушел чуть в сторону, но ничего не изменилось, словно я находился на месте, куда только-только должны были упасть ракетный залп. Вокруг не было ни души, видение не видело никого, и время, которое я затратил на раздумья, пожалуй, было лишним. «Марта!» – прокричал я, но богиня молчала. Я не понимал, откуда угроза, что должно было меня убить и что мне делать, и это длилось весьма долго, может быть, даже и не одну минуту. Но время я все же потратил не зазря. Подошел почти вплотную к отцу, поднял револьвер и выстрелил ему прямо в сердце, но и при этом время не запустилось. Оставил револьвер в том положении, в котором и стрелял. Оружие причудливо замерло в воздухе, и единственное, что я мог сделать, это просто пойти обратно. Прошептал на прощание: «Это тебе за Юру, ублюдок». Был таков, глава 26. Как только я отошел на метров 200 от места, где мы остановились, время вернулось в круги своя, а спустя 2 секунды, земля задрожала, а вместо, где я стоял до этого, упало что-то чудовищно огромное, ибо ударная волна была такой силы, что я невольно вцепился в ствол дерева, лишь бы не упасть. Обратно к лагерю добирался бегом, молясь о том, чтобы это новое нечто не накрыло меня. Ну, не метеоритный же дождь, правильно. Огибая ветки, перепрыгивая сугробы, я встречал только мертвые тела, и до самого лагеря, лишь 2, а то и 3 раза, осквернил природу очередным солдатом пустоты. Евгений Михайлович не подавал признаков жизни. Пришлось оттащить его чуть в сторону, чтобы нормально, без шума этой дерущейся толпы, тщательно осмотреть, прочувствовать. «Живой», – прошептал я, прильнув ухом к распахнутой рубашке, точнее, к груди. Но вот энергии в нем было мало. Единственное, чем я мог ему помочь, это перекачивать в него собственную силу, убирая все эти нити, которые разрушались на глазах, когда человек самостоятельно умирал. Оттащил его подальше от битвы, прикрыл сорванными еловыми ветками, дабы потом найти, и прошелся по всему телу магией, прежде чем вернуться на площадку. Молился, только бы Михалыч выжил, пережил все это. Но, Прудников, как же тесен оказался мир, и как жаль, что мы так и не успели попрощаться, да и смерть укупника ничего не изменила. Этап был закрыт, но прямо перед глазами разворачивалось что-то более серьезное. Где же этот Кирилл? Почему медлит? Солдаты в черном по-прежнему уничтожали бандитов. На свое собственное сожаление я обнаружил тело Бориса, одного из лидеров нашей общины, которого я пытался обезопасить. Радовало только отсутствие Воробьева, надеюсь, что его не было здесь. Ну а дальше просто понесся в бой. Сметал мага пустоты одного за другим, то и дело, спасая очередного своего маргинала из-под винтовки или клинка. Когда в дело подключились более серьезные маги, я начал пить кровь в момент, когда время замедлялось, дабы продлить количество активаций навыков. Кровь, убийство, крики, все это лилось рекой и никак не хотело закончиться. Все это перерастало в психический ужас. Мне становилось все тяжелее и тяжелее. Казалось, что это просто никогда не закончится. Ведь и противников меньше не становилось. Оттого становилось все более странно. И опять же, в момент, когда время замедлилось, вокруг меня никого не было. Тело убитого солдата упало мне под ноги буквально полсекунды назад. И то, я был уже за чертой лагеря, старый определить, откуда идет подмога. Оглядывался, кричал, но ничего. Смотрел наверх, но никакого тела сверху, как было в прошлом случае, не было. А вот потом, буквально через 10 минут моего блуждания по лагерю, когда я уже решился просто из него уйти, в мое время вошел гость. Сначала послышались шаги по снегу, затем в раскрытые, горящие ворота постучали, и когда я обернулся, в них вошел высокий мужчина с длинной бородой. Он не атаковал меня, но и не двигался. Воронцов, улыбнулся он, рад приветствовать преемника моего врага в целости и сохранности. Вы, начал было я, Кирилл Вольфович, Патриархович, кивнул он, но на самом деле, одно и то же. Следующее, что мне предстояло испытать, это его силу. Нет, он не атаковал меня и не пытался убить, он просто задавил, обездвижил непонятной силой. Я пытался двинуться, но все было тщетно. Встал как вкопанный, ни пальцем пошевелить, ни вздохнуть, ни, как говорится, ни пернуть. Когда его палец с длинным, желтоватым ногтем коснулся моего лба, тело пронзило вспышка боли, а следом, я провалился в изнанку, в свою изнанку. Верная, которая никак не ожидала гостей, дернулась, когда я появился прямо перед ее носом. В это время, богиня копалась в очередной коробке с платами, но, однако, весьма рада была меня видеть. «Дим, «Ты чего забыл здесь?» Ее несколько грустный голос казался мне чуждым. «Все вокруг казалось мне чуждым. Ты не представляешь, что сейчас происходит. Могу лишь догадываться». Когда она освободила стол от своего инженерного мусора, каждое мое слово портило ей настроение все сильнее и сильнее. Когда я упоминал Кирилла, владельца основной силы пустоты, все стало еще хуже. Она начала бояться. Бояться того, что должно вот-вот произойти. Ведь если я умру, то рода больше не будет. И мне никак не выбраться было. Не знаю, как, но этот сраный маг плевал и клал большой болт на особенности навыков Марты. А значит, скорее всего, был сильнее ее. Или нет. Марта, которая появилась лишь с пятой попытки ее позвать, действительно выглядела озадаченной. Ее тонкая линия губ ни разу за беседу не вытянулась в улыбке, как это было всегда и в любой ситуации. Масштаб ужаса, который овладел землей лица, был слишком серьезным. «Твоя смерть мне не на руку», — злобно прошипела она, — «но ты можешь попытаться выбраться с помощью силы ворона. Боюсь, она не сработает», — сказал я, — «здесь же тоже есть свой сахар. Ты сильнее способностей ворона, а он сильнее тебя. Я не хочу проверять, что будет, если он сломает мне шею. Вот честно, думаешь, не вернешься?» Озадаченное лицо богини вызвало лишь улыбку в моем лице. «Думаю, да». Марта не могла и не хотела допускать даже шанса на то, что она опять вернется в свой мир и будет веками, если не больше, ждать того самого человека, который поможет ей вернуться в свежий мир, еще раз вступить ногой на траву и почувствовать силу смертных. Лишиться всего этого, пожалуй, никто бы не хотел. «Зачем он здесь?» — спросил Варна. «Зачем ему ты? Черт, она же всего не знала, вот и как мне ей все это преподнести, а, Варна?» — начал было я, но перебила Марта. Такой объем информации, который она вылила на бедную девчонку, был, пожалуй, слишком сильным грузом, который тянул ее непонимание в какую-то бездну. С каждым новым словом, построенной фразой или высказыванием в сторону ворона, заставлял ее жмуриться. Она не могла поверить ни единому слову. И когда в определенный момент она просто закричала: «Хватит, слово было за мной, я понимаю, как тебе тяжело, не понимаешь». Богиня вскочила с травы и отошла от нас к дубу. «Никогда не поймешь, вот как сказать, грубо говоря, ребенку, что он не то, чтобы нежеланен, его не должно было быть. Варна, всего лишь неудавшаяся черта силы ворона, его или ее, эксперимент, который живет только лишь, потому что имеет побочный эффект силы. Она, никогда не должна была быть, существовать, черт, как же это правильно ей сказать, не нужно ей ничего говорить», раздался голос где-то над головой, непонятный, и без того, тусклый свет неизвестного источника, буквально на секунду исчез, прежде чем перед Варной появился бог. Ворон в своем обновленном обличье в виде Джаггернаута, каким был я, весьма яростно скалился, то и дело, щелкая челюстью. В нем было много человеческого, но это лишь на первый взгляд. «Ты, вон!» — рявкнул он Марте и так в дымке, испарилась, «а ты», — он покосился на меня, мотая башкой так, словно был голубем, вышел в лицевой мир. «Не могу», — улыбнулся я. «Почему это не можешь? Там твой враг». Его глаза, которые всегда были черными, стали мутно-серыми. Словно взгляд прояснился, но это лишь было на первый взгляд. Он несколько раз переспросил меня, кто же, на мой взгляд, его противник. Но каждый раз, стоило мне упоминать фамилию Кирилла, ворон хохотал. Словно я стоял напротив безумца, который не хотел верить в происходящее. Но, увы, для него. И что он хочет? Мою душу, силу, убить тебя. Точнее, убить меня и на мне, оборвать твой рот. Немыслимо, вновь расхохотался он, что же он не убил всех, когда убил Юру. А, так это ты должен мне сказать. Почему ты не предупредил отца, что он идет на встречу со своим будущим врагом? Ведь ты, павлин черный, все знал, но молчал. А дальше меня пытался обмануть, меня распирало от несправедливости. Каждое слово, сказанное вороны, было наполнено агрессией и обвинениями. Ведь именно из-за него все это ощущение, когда тебя вырывают из изнанки, несравнимы ни с чем. Кирилл удержал меня за глотку, сжимая постепенно пальцы. Его лицо ничего не выражало. Не было облегчения, от смерти врага не было злости, от того, что враг в руках, просто ничего. Время вернулось в прежнее русло и звуки стрельбы пронзили уши своей резкостью. «Ты больше не убегай от меня, Дим», — холодно сказал он, — «от смерти не убежишь». Следом послышался хруст моих позвонков. Сознание помутилось, а следом я вышел в астрал. Черт, значит, я могу выжить, но я был неправ. Кирилл все так же, без эмоций смотрел за моим контуром, где угадывалось мое лицо, но ему я не мог навредить. Вообще никак. Сука, сука, сука. Побежал в сторону лагеря, схватил первого попавшегося под руку человека, испил его досуха, и... Я не появился в ванне. Я стоял там же, в этом долбанном лагере, где за спиной стояла смерть. Обернулся и побежал, но бегал я недолго. Виляя между подожженными палатками и шатрами, я то и дело натыкался на очередного мага пустоты. И все это длилось ровно до тех пор, пока они не взяли меня в кольцо и не открыли огонь. Кирилл уже просто наблюдал за тем, как мое тело превращается в сыр, а навык Марты попросту не срабатывал. Опять вышел в астрал, опять забрал за собой чужую душу. И это, мать ее, цепочка оживления, сводила с ума. Я больше 30 раз умер, столько же, забрал душ. И длилось это ровно до тех пор, пока поблизости не оказалось больше живых. И вот тут он заговорил: «Вот видишь, больше нет тебе ходу по этому миру. Хватит сопротивляться и умри как мужчина, с поднятой головой». Каждый его шаг в мою сторону заставлял мурашки устраивать Родео по моей спине. Последнее, что я успел сделать перед тем, как до его протянутой руки оставалось полметра, это нарисовать в глаза руну перед собой и опять провалиться в изнанку. Только сейчас я бежал. Бежал в сторону дуба, где все так же стоял ворон, не веря своим глазам. Он пялился на дуб, который до сих пор вспыхивал от появившейся души, и тут же, возвращенный в другое место. «Сколько раз ты уже умер?» — прошептал он без вопроса. «Ты портишь дуб, сдайся и сдохни уже». Меня поразило такое обращение, но помирать я не собирался. «Думай, петух проклятый, что делать будем?» — взревел я, толкая бога в плечо, но тому хватило лишь повернуться, чтобы волна ветра откинула от него меня на 5 метров. Далее он в секунду оказался рядом и ногой наступил на мою глотку. «Умри от моей руки. В чем проблема?» «Я не хочу», — прохрипел я. «А надо, Дима, надо. Но тогда и ты падешь». Вот тут ворон начал хохотать. Его смех бил по ушам, а когтистая нога, больше напоминающая птичью с когтями, все сильнее давила на горло. Я просчитался только в одном: он не боялся смерти вообще. И на этот счет у него был свой выход. Ворон 10 раз швырнул мое тело, сломал все, что только было можно. Лежа на земле, еле-еле чувствуя затылком дуб, я просто впал в отчаяние. Я не восстанавливался и уже, пожалуй, не жил. Все болело, каждый сантиметр тела все ныло, просило освободиться, а эта тварь просто смеялась. Пожалуй, заключительным этапом были его слова: «Даже если ты умрешь, рот Воронцова будет жить». Я не мог спросить почему, потому что челюсть была сломана. Единственное, что я мог, это дышать и смотреть на этого выродка. Спросишь меня, почему? Он присел на корточки, глядя в мое лицо. Видимо, понял, что я больше ничего не могу, и единственное, что я хотел, это действительно умереть. Такой боли я не испытывал никогда. Ощущение того, что все, просто все выскользнуло из рук, никак не покидало мой мозг. «А это тварюга, Наташа беременна», — улыбнулся он. «На этом мир для меня закончился. Получается, мой ребенок будет с силой ворона. Постоянно будет под ударом». И он читал мои мысли и смеялся мне в лицо, злорадствовал, чествовал себя, что перехитрил меня. А Варна, которая слушала все это с ужасом в лице, просто ревела, получила по лицу, кстати, и не один раз. Когда богу надоедало слушать это нытье, не давала она ему насладиться своим триумфом. «И так будет со всем твоим родом. Каждый раз, когда враг будет дышать мне в пятки, я буду уходить с очередным наследником. И их будет больше, поверь мне». Так что он вытянул руку, схватил бессильную, сломанную кисть и начал ломать пальцы. Я уже не чувствовал отдачи от этих действий, проваливался в сон, потому что боль довела организм до такого шокового состояния, при котором хотелось просто уснуть. Но что-то не давало мне этого сделать. Это он схватил меня за палец с перстнем: «Я заберу и отдам наследнику, когда придет время. Придет Кириллу, пускай я к 18-летию твоего первенца уже буду в разы сильнее». Как только его пальцы коснулись кольца, на лице нарисовался ужас. Если бы я мог улыбаться, я бы это сделал. Что там вторая активация? Лицо, не все тело бога, начало раздуваться прямо на глаза. Его крик разрывал барабанные перепонки, а энергия, которая просто сочилась из каждой клеточки его тела, короткой серией вспышек, взрывалось. Дерево, на которое облокотилось мое переломанное тело, начало разогреваться, и спустя 5 секунд, как до ворона дошло, что происходит, раздался взрыв. Последнее, что я увидел, была черная ночь, без единого намека на миллиметр света, как и надежды на будущее. Глаза открывались с трудом. Ощущение чего-то мягкого под спиной дало осознание защиты. Ну, не будет же меня Бог в постель класть, верно? Зрение прояснялось слишком медленно, а слепящий, белый свет то и дело раздражал слизистую. Запахи вернулись одновременно, вместе со слухом, и под голоса неизвестных мне существ или же людей. Я приподнялся, размазывая влагу по лицу, понял, что голоса замерли, а следом почувствовал теплые и приятные прикосновения. «Теплые», — промелькнуло в голове, на что сразу пришел ответ. «Все же, ты наполовину человек. Я решила, что после такого случая, тебе нужно хоть чуть-чуть, но иметь от человека. Я вернула тебе холод и тепло. А нельзя было убрать жажду?» Риторический вопрос был проигнорирован. Граф очнулся. «Граф, это он на ком? Господин Воронцов, как вы себя чувствуете? Черт, я же все-таки граф. Димочка», — голос Наташи был как бальзам на душу, а ее поцелую — наградой. Прозрел окончательно, монотонно и медленно вертел башкой во все стороны, глядя на всех этих людей в белых халатах. Первым из знакомых лиц, кроме Наташи, я увидел Воробьева, на котором живого места не было, весь перебинтован до шеи. Затем увидел бледную Елену, которая как-то криво пялилась, глядя на меня, Кирилла Патриарховича, на лице которого был страх, и, наконец, мамзелькину. Что было самое интересное в ее лице, так это два глаза, зрячие. Один, правда, все время был мутным, а второй прикрыт платком или челкой, но такое ее было видеть непривычно. Неужели смерть старика вернула ей былую мощь, душу, ее душу, которую он украл, чтобы разорвать связь с вороном и спасти Елену? Но и здесь я ошибался. Мамзелькина со словами: «Внучка, пойдем», — герой очнулся, подхватила Лену под локоть, и они обе направились на выход, оставляя меня в полном недоумении. «Внучка», — прошептал сам себе под нос, а ответ то пришел сам. События сплелись в одну цепь, до меня, наконец, все дошло. Вот что я должен был передать мамзелькиной перед днем X. Он просил оберегать ее до конца. Наташа села на постель, махнула рукой, чтобы врачи удалились, и долго-долго обнимала меня. Если учитывать, что после разрыва изнанки и тела ворона от пространства ничего не осталось, то удивительно, как я смог выжить. «Но, Варна», — прошептал я, — «как она?» «Марта ее оберегает», — прошептала в ответ Наташа. «Она смогла пустить ее в свой мир. Правда, стервозность у нее появилась. Не представляю ее другой», — еле-еле улыбнулся я. «Правда, твоя богиня что-то про дерево говорила», — Наташа задумалась на миг, а потом выпалила: «Точно, они дуб перенесли. Как, не знаю, но твоя драгоценная Макры в безопасности. Правда, тебе придется научиться нырять наизнанку Марты, а там, если верить слухам, мирок тот еще». Ничего не сказал, покрепче сжимая Наташу. Все-все закончилось. 26 марта я и Наташа поженились. Род Воронцова получил продолжение, хоть и сменил бога. Наташа Марте пришлась по душе, как и слияние двух противоборствующих сторон. Общество «Центр» переросло во что-то большее, чем в бандитизм. Я бы назвал его подобием тайного общества Быкова, которое действует только в планах империи. Елена стала первым помощником мамзелькиной в стенах академии. Самым любопытным оказался Кирилл Патриархович, который после смерти ворона напрочь отказался от планов на Петербург. На прощание, правда, пообещал наведаться, узнать, как я и что я, а также предложил помощь, любую, даже если она понадобится мне не скоро. Николай Воробьев восстановился, Катя закончила первый курс с отличием и стала полноценным боевым дипломатом на ранних сроках. Первая в истории, кто закончит само заведение заочно. Они оба приехали на рождение моего сына, названного в честь моего покойного друга. «Юрий Дмитриевич», — я поднял закутанного в пеленку мальчугана из рук своей жены, — «добро пожаловать домой».